Олег твердо решил выполнить замечательный и мудрый совет Саламандры и размазать несчастного по стене, причем как можно более тонким слоем. Тот не сопротивлялся. Он стоял, обхватив голову, и тихо постановал. Из носа его тонкой струйкой текла кровь. Видимо, погашенные свечи или разорванные заклинания подчинения плохо повлияли на его здоровье. Впрочем, здоровье колдуна заботило Олега меньше всего. Радостно оскалившись, он схватил его за горло и поднял на высоту своего роста. Затем Олег задумался. В его опьяненном яростью мозгу боролись две мысли, ни одна из которых не походила на человеческую. Во-первых, вспоминая слова Саламандры, демон, в которого превратился Олег, всерьез обдумывал возможность размазать колдуна по стене. Останавливала его лишь мысль о трудоемкости этого процесса и о том, что в процессе размазывания тот быстро умрет, не в полной мере прочувствовав всю глубину гнева демона. Второй мыслью было повыдергивать ему руки-ноги и поставить так, умирать от болевого шока и кровопотери. Эта мысль привлекала Олега все больше. Тут он почувствовал, что кто-то старательно пытается разжать его когти, мертвой хваткой зажавшие шею колдуна. Впрочем, довольно аккуратно зажавшие. Олег не хотел убить его раньше времени. К тому же этот кто-то постоянно кричал тонким девичьим голосом. «Нет, пожалуйста, не надо, он не виноват, это все из-за меня, пощадите его!» и другие тому подобные глупости. Эти полные мольбы и ужаса крики привели Олега в чувство. Он медленно перевел взгляд на бьющуюся в истерике девушку, осознавшую всю тщетность своих попыток, заливавшуюся бессильными слезами, снова взглянул на начинающего синеть колдуна и замер. Он обдумывал линию поведения. В нем боролись две части его сущности. С одной стороны, громко кричал Олег студент, веселый цивилизованный парень, любитель красивых девушек и пива, старавшийся никому не причинять вреда. «Что ты делаешь? Ты же всерьез собираешься его убить? В кого ты превращаешься? Он же ребенок еще в конце-то концов. Да, ошибся, но нельзя же так жестоко карать». С другой стороны, в нем грозно ревел новорожденный демон. «Ребенок? Так и играл бы себе в песочнице, а не пытался заиметь раба демона. Или хочешь угодить в пожизненное рабство к этому садисту? Что было бы с тобой, не вспомни ты совет Гелионы? Сколько бы ты продержался, прежде чем боль свела бы тебя с ума и сделала вечным рабом этого ребенка? И где гарантия, что, отпусти ты его, он, отдышавшись, не начнет все сначала, но на этот раз с большим успехом и не поработит кого-нибудь еще? Например, ту же младшую. Она явно собирается в ближайшее время пошляться по мирам, невзирая ни на чьи запреты». При этой мысли пальцы Олега сами собой стали сжиматься, перекрывая колдуну последние крохи кислорода. Но Олег прежний предпринял еще одну отчаянную попытку спасти жизнь малолетнего колдуна. «Ладно, согласен, он сволочь, достойное уничтожение, но прежде чем убить, надо дать ему возможность попробовать оправдаться. Вдруг он сможет объяснить свой поступок». Эти резоны показались ему достаточно убедительными, и Олег слегка разжал когти, позволяя пленнику глотнуть немного воздуха. Парень шумно задышал. Его лицо постепенно приобретало нормальный цвет. Девушка, видя результат, но не зная, что подействовало, утроила усилия и по части криков, и по воздействию на руки Олега. Колдун захрипел и начал приходить в себя. «Тихо!» — гаркнул Олег и показательно полоснул когтями свободной руки по каменной стене. Раздался противный скрежет, посыпался песок, и стену украсили 4 глубоких царапины. Крики девчонки немедленно смолкли, и даже колдун постарался хрипеть потише. Олег продолжал. «Для начала познакомимся».